Рафаэль Лаферти. Прожорливая красотка. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. «Джо Спейд, меня кличут. А уж башковите меня вам вряд ли отыскать. Это я придумал вот и Вокса, и еще кучу других штучек, без которых нынче никто и шагу ступить не может. У меня этого серого вещества столько, что порой приходится к специалисту по мозгам обращаться. В тот день, помню, звоню, все мозговые спецы, которых я знаю, на уикенде, что-то уж слишком часто они на уикенде, когда я к ним звоню. Пришлось к новому врачу идти. У него на дверной табличке написано, будто он, она психоневролог. Ну, это все равно, что спец по мозгам, ежели по-простому говорить. Меня кличут Джо Спейд, человек, который изобрел все. Говорю я ему и хлопаю его по спине со свойственным мне добродушием. Тут какой-то треск раздается. Мне даже поначалу показалось, что я ему ребро сломал. Потом замечаю, что это всего-навсего очки, и стал быть порядок. Я из тех, док, про которых говорят, гениальный парень, никаких гвоздей, говорю я ему. И еще у меня в кармане куча этих зелененьких бумажек с такими кудрявыми завитушками. Тут я беру у него со стола историю болезни и сам ее заполняю, чтобы времени не терять. Я так понимаю, что мне про себя больше известно все-таки, чем ему. Поимейте в виду, док, все ваши 9-долларовые слова я могу оптом купить за 4,85. Беру я его на понт, и тут он смотрит на меня, вроде как страдает от чего-то. «Скромность не входит в число ваших недостатков», — говорит мне этот врач по мозгам. «Это он уже, значит, мою карточку изучил?» «Холостой, исключительно интересно. Я сам написал холостой, где положено. А что, я человек исключительный, так это он сам видит. Платежеспособный, читает он в том месте, где речь идет о зелененьких. Вот, говорит, это то, что мне нравится в людях. Уговоримся с вами о нескольких сеансах». «Да ладно, хватит и одного», — говорю я ему. «Время летит, а плачу за него я. Провентилируйте мне мозги по-быстрому, док». «Хорошо, я могу все сделать очень быстро», — говорит он. «Советую вам поразмыслить над старинным изречением «Негоже человеку быть одному». Подумайте об этом, надеюсь, вы сумеете сообразить, сколько будет один и один». Потом он добавляет это к невесело. «Несчастная женщина». То ли это поговорка такая в этом году, то ли он о другом пациенте подумал. Мне невдомёк. И опять добавляет «С вас три куска, выражаясь по-вашему». «Спасибо, док», — говорю я, отчитал ему 300 долларов и двинул вон. Этот спец по мозгам прямо в точку попал, в самую сердцевину. Непременно надо мне сыскать себе компаньона. Этого парня я приметил в баре у Грогли. Я сразу усек, что он мне в самый раз. Ростом он был в половину меня, зато в остальном вылитый я. Ну, точно два ботинка с одной ноги. Одет шикарно, только на фасаде кое-где кровь подсыхает. Но у Грогли это со всяким может приключиться, 5 минут хватит. «Ребята, ну до чего же мы с ним были похожи? Ну что твоих два близнеца? Я уже наперед знал, что он на меня так похож». «Эх, настоящие фугасы», — говорит мой новый компаньон с такой грустинкой в голосе. «Это значит, ну, братец, такой денек выдался, что на всю жизнь лая наслушался». В стакане у него было фэнси, а глаза сверкали точно разбитое стекло. «Он тут парочку раз схватывался на кулачках», — шепчет мне Грогли. «Только ему не везло. Уж очень медленно он кулаками машет. Я так думаю, что у него какие-то неприятности». «С этим покончено», — говорю я Грогли. «Он мой новый компаньон». Тут я хлопаю своего нового компаньона по спине со свойственным мне добродушием, и из него вылетает один зуб. Плохо держался, наверное. «Конец твоим неприятностям, Роско!» — говорю я ему. «Отныне мы с тобой компаньоны!» Он смотрит на меня вроде как-то болезненно. «Меня зовут Моррис, Моррис Мальтраверс. Ну а как там делишки в пещере? Вы ведь троглодит, сэр, не так ли?» Троглодиты всегда появляются после шакалов. Впервые мне захотелось, чтобы шакалы вернулись поскорей. Чёртова уйма народу меня почему-то троглодитом называет. «Лишённый сочувствия человечества, я, кажется, обретаю сочувствие низших подвидов. Интересно, сумею я втиснуть в ваши уши? Ого-го, вот это корыты, это уши. Что за устрашающий отологический аппарат? Да, сумели я втиснуть в них все бремя моих забот. Я ж тебе сказал, Моррис, конец твоим неприятностям. Валяй за мной, займемся нашими компанейскими делами. Тут я беру его за шиворот и выволакиваю из бара Грогли. Я сразу усек, что ты моего склада парень, говорю я ему. Моего склада парень? Вторит он мне. Ну и шутник же. Точь-в-точь, как я. Мои мыслительные структуры столь сложны и так ориентированы, говорит этот Моррис, когда я его отпускаю и даю ему поразмять конечности, что я превратился в замкнутую систему, непонятную для экзокосмоса, а уж тем более для такого хтонического существа, как вы. Я такой понятливый, что аж страшно, Моррис. Нет такой штуки, которая нам с тобой была бы не под силу. В данный момент мои неприятности состоят в том, что университет запретил мне пользоваться компьютером. Без компьютера я не могу закончить свою универсальную машину. У тебя будет такой компьютер, что все красные лампочки на университетской машинке позеленеют от зависти. И вот мы с ним приходим в мою хибару, про которую один репортер напечатал, что это перестроенная из бывшей конюшни и, наверное, самое необычное и неприспособленное под научную лабораторию помещение в мире. Завожу Морриса туда, но он от чего-то суетится, словно курица, которой голову отрубили. «Вы живое ископаемое? Я не могу работать в этом раю для жеребцов. Мне нужна вычислительная машина, компьютер, понимаете?» Тут я слегка постукиваю себя по черепушке шестифунтовым молотком и улыбаюсь своей знаменитой улыбкой. Вот он, весь тут, внутри Моррис, самый лучший компьютер в мире. Когда я работал у карнивалов, они меня рекламировали как гениального кретина. Они мне скачки устроили с лучшим компьютером города на перегонки. Двадцатизначные числа пришлось умножать в уме, ну и прочие там мелкие фокусы. Я, правда, словчил немного, изобрел себе приставку и в карман сунул, и эта приставка все реле их лучшего компьютера могла заклинивать и на целую секунду замедлять. А ежели мне секунду форы дать, так я что угодно в мире, в каком угодно деле обгоню. Одно было плохо. Довелось мне языком молоть и вообще держать себя как гениальному кретину положено. Уж таким они меня выставляли. Для человека моего интеллекта это слишком... «Охотно вам верю. Хорошо, можете вы справиться со свернутыми маймонит-подобными матрицами из чисел третьего типа последовательности Каши, одновременно относящимися ко вневременной области множества фирша?» «Моррис, я не только могу с этим справиться, но я еще могу одновременно жарить яичницу на закуску». Потом я подхожу к нему и смотрю на него в упор. «Моррис, а не иначе, как ты хочешь рассчитать? Аннигилятор?» Тут он глядит на меня, будто в первый раз берет меня всерьез. Он вынимает из пиджака кучу чертежей, и я вижу, что он в самом деле рассчитывает аннигилятор, этакую славную штуковину. «Это не совсем обычный аннигилятор», — замечает Моррис, хотя я и сам уже вижу, как дело обстоит. «Какой еще аннигилятор способен выдвигать и обосновывать категории, какой другой способен выносить моральные и этические оценки? Какой еще способен к подлинному развлечению сущностей? Это будет единственный аннигилятор, способный делать полные философские заключения. Можешь ты помочь мне его закончить, Homo Proconsul?» «Проконсул — это все равно, что член муниципалитета. Отсюда я вывел, что Моррис обо мне высокого мнения. Тут мы выбрасываем все часы и приступаем к работе. Мы вкалываем по 20 часов в сутки. Я все рассчитываю и тут же клепаю из вот-то металла, разумеется. Под конец мы с ним делаем в этой штуке целую кучу обратных связей. Мы ей самой даем выбирать, чего нам в нее сунуть, а чего нет. Наш же аннигилятор тем от всех прочих и отличается, что сам может принимать решение. Ну так пусть себе принимает». Через неделю мы его заканчиваем. «Ребята, какая игрушка получилась, пальчики оближешь?» Начинаем мы с ней играть немного, чтобы посмотреть, что она может. Показываю я ей на полпуда болтов и гаек на столе валяются и задаю программу «Убери отсюда все, что в стандарт не лезет». Здесь любая половина в утиль годится. И в тот же момент половину этого барахла ровно корова языком слизнула. Во дает, только назови ей, от чего ты хочешь избавиться, и тут же от этого самого уже ни следа. «Убери теперь подчистую все вокруг, что тут ни к чему». Задаю я ей программу, а у меня в хибаре, что называется, беспорядок. Тут же машина только разок мигнула, и готово. Моя хибара становится вполне приличной. Да, эта игрушка сразу любую дрянь усекает, без промашки всякое барахло прямиком вышвыривает на свалку. Такой аннигилятор, который, чтобы не зацапал, подчистую слезал, это проще пареной репы придумать. А вот чего именно подчистую слезать, а чего нет, это только наш сам собой понимает. Мы с Моррисом, ясное дело, квохчем над ним от радости, что твои наседки. «Моррис!» — говорю я и хлопаю его по спине, у него даже кровь начинает чего-то из носа капать. «Моррис! Это же золотое дно, а не машина! Нет такой штуки, которую мы бы с ней не провернули!» Но Моррис пока что вроде невеселый. «Аквабоно?» — спрашивает он. «Я так понимаю, что про какую-то минеральную воду. Раз так, я ему наливаю бренди, который получше всякой воды». Тянет он этот бренди, но вид у него все равно задумчивый. «Но что в этом хорошего? Конечно, это победа, но под каким соусом мы ее можем продать? Ей-богу, я уже не один раз имел в руках замечательную штуку, которая потом оказывалась никому не нужна. Ты серьезно думаешь, что существует массовый спрос на машину, которая выносит моральные и этические оценки, выдвигает и обосновывает категории, которая способна к подлинному развлечению сущности и может делать полные философские заключения? Выходит, я еще раз употребил свой мозг на изготовление великолепной безделушки? Моррис, эта штука — идеальное хранилище отбросов!» Говорю я ему, тут же лицо у него становится зеленоватым, как у каждого, кому я, наконец, проясняю суть дела. «Хранилище отбросов? Целые эпохи накапливали знания, чтобы с помощью лучшего мозга в нашей эре, моего мозга, породить такую машину? И вот этот двоюродный братец Гориллы говорит мне, что это идеальное хранилище отбросов? Тут передо мной новый аспект интеллекта, мысль будущего, плодоносящая в настоящем, а грязный каннибал заявляет, что это хранилище отбросов. Созвездия склоняются над моим творением, и само время видит, что оно не прошло даром, а ты, косолапый свинопас, ты называешь его хранилищем отбросов?» Так он, видать, увлекся моей идеей, что в этом месте даже слезу пустил. «Ничего не скажешь, оно приятно, ежели с тобой соглашаются так долго и громко, как Моррис». Потом у него уже, видно, слов не хватило, он эту бутылку бренди обеими руками обхватил и мигом вылокал, что в ней еще оставалось. После свалился и дрых до тех пор, пока стрелка весь циферблат не обошла. Видать, работа его утомила. Когда он, наконец, очухался, видок у него был слегка обалдевший. «Теперь я себя чувствую гораздо лучше». «Поверх того, что мне гораздо хуже. Ты был прав, это хранилище отбросов». Для начала он ее запрограммировал, чтобы она ему всю дрянь удалила. Из крови, из печенки, из почек, из сердца. Ну, это ей расплюнуть. Заодно она его в два счета от похмелья избавила. Еще побрила вдобавок и аппендикс вырезала. «Этой машине только мигни, она тебе разом чего хочешь удалит». «Назовем ее прожорливой красоткой. В том смысле, что она что угодно жрет. И притом так она это делает, что просто красота». «Так мы и будем ее называть между собой. Но в обществе она будет известна как пантофак. А это то же самое, что прожорливая красотка, только по-гречески». Под такое настроение решил я поделить на нас с Моррисом один свой вокса. Каждый берет себе половину настроенного аппарата и можешь говорить друг с другом на каком угодно расстоянии. А вид у моего вокса такой, что его никто и не заметит. Сняли мы большой киоск и выставили нашу прожорливую красотку, нашего пантофага, на торговой ярмарке. Ну, это было представление, я вам скажу. Люди так и перли, и все смотрели и слушали, пока сплошная стена зевак не выстроилась. Мой Моррис соловьем разливается, а что касается меня, то я, по-моему, еще хлеще. А уж видок у нас ясное дело, как у заправских джентльменов. Особливо после того, как мне Моррис намекнул, что я вроде как для этого случая слишком скромно одет в одной ночной сорочке. Я его понял, сходил, еще рубаху сверху на себя напялил. А уж наша красотка так вся и блестит, переливается. Все, что из вот-то металла сделано, всегда так блестит. Ребятишки швыряли в нее конфетными обертками, те исчезали прямо на лету. «Обыщи меня!» — орали они. И сразу у них в карманах, что ни к чему не годилось, исчезало бесследно. Был там один тип с битком набитым портфелем, так этот портфель в одну секунду опустел. Кое-кто, конечно, визг поднял, как лишился усов или бороды, но мы втолковывали, что им эти заросли на лице ничего не прибавляли. Ежели б все их эти украшения имели хоть маломальскую ценность, машина их ни за что бы не тронула. Мы им показывали на других, у которых кусты на лице остались в целости и сохранности, эти, что бы там за своим кустарником не скрывали, но уж им-то шерстяной покров, видать, требовался. «Могу я установить одну такую машину дома и когда?» — спрашивает одна дама. «Завтра за 49,95 вместе с установкой. Наша машина, мадам, избавит вас от всего бесполезного. Она щиплет вам курицу и кости из мяса вынет вместо вас. Она вам все старые любовные записочки в вашем письменном столе изничтожит. Оставит только письма от ребят, которые имели в виду именно то, что писали». Она избавит вас от 30 фунтов лишнего веса в самых стратегических местах, так что по справедливости, мадам, одно это окупает ее цену. Она выбросит все старые пуговицы, которые ни на что не годны, и все семена, которые никогда бы все равно не взошли. Она вам ликвидирует все, что ни к чему не пригодно. Эта машина способна выносить моральные и этические оценки, просвещает Моррис народ. Она способна выдвигать и обосновывать категории. «Моррис, мой компаньон, мы выглядим одинаково и думаем одинаково, мы даже говорим одинаково. Если не считать того, что я выражаюсь иеротически, а он дематически», — подтверждает Моррис. «Перед вами единственный аннигилятор в мире, который способен делать полные философские заключения». Это непогрешимый судья, который сам определяет, что в мире приносит какую-либо пользу, а что нет. И все бесполезное он аккуратно ликвидирует. Ребята, люди все утро так и перли посмотреть нашу машину. Только после полудня это наводнение чуток пошло на убыль. Интересно, сколько народу побывало у нас в киоске за утро? Я бы сказал, 10 000. «А мне гадать ни к чему», — говорю я. «Вошло 9358, Моррис», — говорю я ему, потому что я всегда машинально что-нибудь считаю. «И вышло 9297, не считая тех 44, которые сейчас здесь околачиваются». Моррис улыбается. «Ты ошибся, у тебя цифры не сходятся». «И вот тут, чувствую, волосы у меня на затылке становятся дыбом». Я, когда считаю, никогда не ошибаюсь. И вот я вижу, что наша прожорливая красотка тоже не ошибается. Порядок, сейчас уже поздно делать вид, будто ошибся, особенно ежели к этому не привык. Но, может, еще есть время убраться с пути урагана, пока он не налетел. «Кончай куковать», — шепчу я Моррису, — «пишись в бродяги, выходи на щебенку». «Je ne comprenne?» Отвечает Моррис, что значит «сматываем удочки, ребята», только по-французски, и дает мне тем самым понять, что он все усек. Тогда я на высокой скорости удаляюсь из помещения ярмарки, а мой Моррис несется позади с такой легкостью, что его и не слышно. Тут как раз флайер-такси собирается отчаливать. «Прыгай на подножку, Моррис!» Подаю я ему сигнал и сам прыгаю, цепляюсь когтями за хвостовое оперение, и мои ноги уже болтаются в воздухе. Теперь надо глянуть, что там с Моррисом. Что с Моррисом? Да его и в помине нет. Он вообще рядом со мной не бежал, оказывается. Я оглядываюсь и тут вижу через окно, как он там опять заводит свои песни. Ну и история, чтобы мой компаньон, который на меня похож точно две черепушки из-под одной шляпы, и не понял мой намек. В аэропорту я ныряю на воздушный грузовоз, который как раз отлетает в Мехико. Мне чемоданов паковать не приходится, я так скажу. Ежели человек не привык постоянно иметь при себе двухлетний прожиточный минимум в виде этих зелененьких бумажек с кудрявыми завитушками в заднем кармане, такой человек, значит, не приспособлен встретиться с судьбой один на один. Через 30 минут я уже сижу в отеле в Куэво-Пакито, и все удовольствия к моим услугам. Тогда я хватаю свой Вокса, чтобы послушать, что мне сигналит мой Моррис. «Почему ты мне не сказал, что пантофак аннигилирует людей?» Говорит он мне вроде бы как с испугом. «Я тебе все сказал. 9297 прибавить 44 не дает 9358. Ты сам это заметил. Как там дела в родных краях, Моррис? Вот юмор получился». «Тут не юмор. Я заперся в маленькой кладовке, где ведра и веники, но эти люди собираются выломать дверь. Что мне делать?» Моррис, ну объясни им, что те, которых машина прибрала, все равно ни на что не годились. Ведь наша машина не ошибается». «Сомневаюсь, удастся ли мне убедить в этом родственников пострадавших. Они жаждут крови. Они уже ломятся в дверь, Спейд. Я слышу, они там кричат, что повесят меня». «Скажи им, что веревка должна быть навехонькой, иначе ты не согласишься». Говорю я ему. Это такая старая шутка. И выключаю свои воксы, потому как Моррис больше ничего не говорит, только вроде булькает там. А чего он этим бульканьем хочет сказать, мне невдомёк. Такие истории быстро сходят на нет, стоит людям повесить одного кого-нибудь для собственного удовлетворения. Так что я теперь уже опять в городе и опять ворочаю в голове всякие новые идеи, ровно кучу камней перекатываю. Только прожорливую красотку я больше делать не стану. Слишком у нее логика опасна, и вообще она свое время слегка опережает. Я нынче ищу себе нового компаньона. Заглядывайте к Грогли, ежели вас это интересует. Я там появляюсь каждый часок или около этого. Мне нужен парень, похожий на меня, как две шеи в одной петле. Фу ты, черт, с чего это у меня вдруг такие мысли? Нет, попросту парень, который выглядит, как я, и думает, как я, и говорит тоже, как я. Вы прям так валяете и спрашиваете Джо Спейда. Только посмейте в виду, парень, которого я возьму в компаньоны, должен быть такой, чтобы сразу меня понимал, ежели придет время удочки сматывать.